А Джон подумал-подумал и не спеша сложил историю в медленную новеллу с роковым началом, красивой серединой и лихим концом. Ни слова не приврал, красивости хватило без прикрас. Главный их из воров даже растрогал щиток и дал папиросу. Пришлось покурить. Так потом и втянулся. Кличку дали, хоть и мужик, а воровскую шпион. Точнее говоря, не дали, а просто оставили за владельцем в силу прошлой профессии. Женам не кликали. А если обращались по имени, ну, если кто из мужиков, то просто Ваней звали. Это ж, по сути, одно и то же. Ваня Харпер, Ванек, вроде как русский. И говорит по-нормальному, чисто, и пишет грамотно, и все прочее. А по-другому, если глянуть, то и не русский. То ли еврей замотанный, то ли, правда, чистый англичанин, самый настоящий, хоть и лагерный. Да и морда и на русского не похож. Типа породы не наш, всем своим непривычным обликом. Потом на смягчение пошел в мордо флаг. Считалось, вроде первую десятку оттянул, шпионскую. А убийский остаток срок можно и помягче тянуть, без суровой, да нельзя природы. Но все равно... Привыкал мучительно, и там, и здесь, даже просил не трогать, не переводить южней. Еще неизвестно, как обернется, насколько местный блатняк, подкованный в патриотическом отношении, окажется. С такой кличкой могут не разбираться, просто поставят на перо, как изменника, в обе страны и кранты. Все годы, не переставая, думал о Норе и о девочках. За исключением тех дней, когда загибался от невыносимых головных болей. Такие боли впервые стали появляться недели через две после страшного удара в затылок. Там, на южном берегу, в хостинском доме НКВД. Лечить не стали, сразу отправили в тюрьму НКВД, а там уж не до лечения. Избивали сначала, потом он, будучи в невменяйке, подписал все, что было им нужно, и сразу суд. Тогда он мало что соображал. Кивал и соглашался, плохо воспринимая окружающую действительность. Скорее бы, думал, все закончилось. Злобы, обиды не было. Все растворилось, растеклось в нечеловеческой боли. В конце концов знал, на кого согласился работать, но наивно надеялся, что его-то минет. Не минуло. Стал разменной монетой в чужой игре. Примерно представлял себе, какого и чей. И обреченно понимал, что выхода оттуда не бывает, раз уж решился и вошел. Он на себе по-любому поставил крест, протестантский. Знал, что живым не выйдет никогда, или прибьют рано или поздно, или сам кончится. Запас человеческий выйдет, истощится до конечного дна. Последний раз слабо тренькнет и умрет. Покоя не давала неизвестность. Готов был умереть, чтобы, так сказали, живый, живый и здоровый, и не в заключении. Ясное дело, что Нору тогда задержали, потому что не пришла в условленное время в назначенное место. Но вопрос, что сделали они с его женой? Девочек все же полагал отправить домой и оставить в покое. Но Нора, что могут инкриминировать его жене? С участием в измене? Разведдеятельность против Великобритании? Или не сумеют доказать? Или же им это вообще не нужно? Отправят с девочками и тоже оставят в покое? Или кончат при побеге в отместку за мужа-перебежчика? Русские это как раскинули. После случившегося провала ясно, что он становится лишним и опасным. Шпионская статья — превосходное решение. Но подвязать убийство? С какой целью? Для чего им это понадобилось? Это вне всяких правил. Есть негласные законы, и разведки всего мира обычно придерживаются их, ведь он никого не убивал. Его взяли в хости, в доме, утром после сна, кажется. До этого момента полный провал. Ложил девочек спать, сам пошел наверх. Том, Нора, ее руки, живот, грудь, и уже путешествует она по его телу, Ее губы нежно пощипывают завитки волос внизу его живота, и он начинает слегка потряхивать, как при морской болезни. И тогда, зная такую особенность мужа, она немного замедляет свое путешествие, делая запланированную остановку перед тем, как путешествовать дальше в ней, чтобы добраться губами до смешного среднего пальца ноги, словно натянутый лук и изогнутого в сторону большого пальца. А затем за ним пришли. Он плохо соображал. Все. Откуда взялось убийство? И кого убили? На суде говорили, кажется, контрразведчик при его задержании. Но его же просто увели, и все. Дело Харпера вытащили из архивов НКВД одним из первых. По масштабам времени не успело остыть. Для прошедшей истории 11 лет не срок. Под горячий приказ разобрались быстро. Одновременно подняли уведенные от судебных документов следственные материалы, затребовали из спецархива оригиналы допросов бывшей оперативницы НКВД младшего лейтенанта Гражданкиной. Вывод однозначный. Материалы дела сфабрикованы преступными сотрудниками сталинско-бериевского НКВД. Джон Ли Харпер, активно работавший на советскую разведку, а на неотбывающий срок в колонии строгого режима, невиновен, как невиновен и бывший оперативный работник НКВД лейтенант Гражданкина Т.И., который, рискуя жизнью, выполнил до конца приказ и офицерский долг. Выдержка из постановления комиссии по реабилитации жертв сталинских репрессий от 25 ноября 1956 года. Первое. Отменить неправосудное решение Верховного суда СССР от 15 июня 1945 года в отношении гражданина Великобритании Джона Ли Харпера. Признать указанного гражданина невиновным по всем статьям. Освободить указанного гражданина из мест заключения. Признать за гражданином Харпером Д. Ли право на реабилитацию со всеми процедурными последствиями. Второе. Отменить неправосудное решение военного суда от 2 июня 1945 года в отношении гражданки и гражданкиной Татьяны Ивановны 1918 года рождения. Признать указанную гражданку невиновной по всем статьям посмертно. Признать реабилитацию гражданки и гражданкиной Т.И. со всеми необходимыми последствиями посмертно. Председатель комиссии полковник юстиции Г.В. Постников. 15 декабря 1956 года освобождать Харпера прибыл чин в штатском из областного управления КГБ. Джон тут же вызвали к начальнику колонии, экстренно сняв с работы. Джон явился, полагая, что или добавит срок, или же начнут разговор насчет постучать, либо очередной этап. Оказалось, третий, но этот раз без сопровождения собак. Чин поздравил, пожал руку, зачитал постановление, сказал на прощание. — Вы свободны, товарищ Харпер. Вам выдадут содержание на первое время, билет до Москвы. Там явитесь в управление, а что дальше и куда объяснят.